Глава 25. Кислый туман тяжело висел в воздухе. Во рту ощущался вкус жженого металла и какой-то химии. Он цеплялся за меня как саван, пока я вел Лунтика через руины того, что когда-то было шумным городом. Кластер Кируна – просто еще одна свежая партия, заброшенная в мир улья биомассы, ожидающая, пока не окажется в желудках у набежавших сюда зараженных. Лунтик ворвался на кластер, как только рассеялась стена кислого тумана. До самого города было еще далеко, но мимо мелькали просторные, ухоженные и живописные пригороды. Подстриженные лужайки, дороги с аккуратно нанесенной разметкой, вежливые водители. Красота. Кажется, я начал понимать клизму. В первые часы после перезагрузки тут не ощущается, что ты в улье. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, я окинул взглядом салон. Аня спокойно и деловито возилась с АК-47. Щегол нервно барабанил пальцами по прикладу своего ружья. А халва, благослови Стикс его трусливую душу и дай крепости желудку, уже хныкал о предстоящих опасностях. «Не волнуйся, халва», — как можно спокойней сказал я. «Проскочим, делов-то». «Я мало бывал в рейдах», — пролепетал обмерший халва. Его длинные ресницы задрожали, словно он собрался расплакаться, как детсадовец. «У меня сразу проснулся дар знахаря. Меня оберегали как ценный актив». Решив не заострять внимание на трусости и неподготовленности одного из нас, я перевел тему, как мне показалось, в удачное русло. «Расскажи-ка лучше, чего у твоего друга клизмы такое странное погоняло?» «Знаешь, что такое медвежья болезнь?» – ответил вопросом на вопрос халва. «Это когда по-большому прям в штаны ходят?» – уточнил я. «Угу!» «Тогда я догадался!» – криво усмехнулся я, продолжая следить за дорогой. «Но ты все равно расскажи!» «Когда он попал в улей, говорят, заболел медвежьей болезнью». Щегол засмеялся. Аня его поддержала. Я взглянул на азиатку, чье юное лицо еще не ожесточилось реалиями этого мира. Она была хорошим подростком, сильным и сообразительным. В ней все еще сохранялась искра невинности. С самого начала я защищал ее, но вот рядом с ней новый защитник. Почему же игла беспокойства колет мой висок? Неужели я ревную ее? Или считаю, что Щегол справится с этой задачей хуже меня? Несмотря на отвлеченный разговор, под тонкими прихотливо изогнутыми бровями, лицо халвы все равно было бледным, как пергамент. «Правда, а чего он так дергается? Мы ведь только выехали, и ни одного зараженного еще не встретили». «Давай здесь налево», — указал он рукой. «Дальше по прямой километров 5-6 будет богатый квартал с внушительными частными особняками. Клизма там всегда трется». Я доверял халве настолько, насколько мог доверять случайному знакомому в этом мире. Но его информация до сих пор была на удивление точной и непротиворечивой. Кроме того, что нам нужны были спараны и горох, также не помешало бы и оружие. А тут именно оно и прилетало. Крякнув, я повел Лунтика к показавшимся особнякам. Их окна, словно пустые глаза, смотрели на мчащийся по асфальту внедорожник. Внезапно окна Лунтика покрылись паутиной трещин, а Аня с криком нырнула в укрытие. В воздухе засвистел град пуль, разрывая тишину. По нам стреляли из пулемета и пары автоматов. Хорошо, что еще не очень прицельно. Если бы нападавшие были поточней, нам всем пришел бы конец еще в первые секунды. Щегол высадил прикладом боковое стекло и открыл ответный огонь из своего ружья. Лицо его было бледным от ужаса. Нужно сказать, что он лупил в белый свет, как в копеечку. Но, видимо, этот его энтузиазм смутил не слишком-то опытного противника. Как только патроны в руке закончились, в другое окно высунулась Аня и дала несколько неприцельных длинных очередей в ту же сторону, куда палил Щегол. И только халва, упав на пол между сиденьями, тоненько взвизгивал и не делал ничего полезного. «Ладно, лишь бы не мешал, трусливая шавка». Я выжимал из Лунтика все возможное. Машина неслась вперед, как бешеная. Завернув за поворот, я ударил по тормозам. «Щегол, за руль! И убирайтесь!» – проорал я, вываливаясь из двери на асфальт. «Я разберусь с ними! Если не получится, просто задержу». Что мне понравилось в поведении Аниного ухажера, так это то, что он, не слушая ничьих, особенно Анькиных возражений и не задавая вопросов, просто прыгнул за руль и вдавил педаль газа. С ревом и визгом покрышек Лунтик рванул по дороге, оставляя меня позади. Я проводил машину тяжелым взглядом, отполз в кювет и засел за кустиками, соображая, что же мне делать дальше. Теперь я был один, лицом к лицу с неизвестным врагом среди живописного пейзажа, недавно провалившегося в улей городка. Если трезво оценить то, что произошло, то напрашивалось несколько выводов. Нападавшие – не такие уж хорошие бойцы. Их тактика слишком грубая, а умение обращаться с оружием отвратительное. Иначе мы все были бы уже мертвы. Тогда кто мог действовать с такой наглостью и топорностью? Загадочные враги замка, с которыми работал питон, или просто внезапно протрезвевший клизма? Моя рука инстинктивно легла на кобуру с револьвером, притянутого к бедру. Знакомая тяжесть и рифленая рукоятка принесли немного комфорта. Это странно. У меня есть меч из нодиевого сплава, наделенный способностями, которые иначе как волшебными не назвать. Кроме этого имеется дар электрокинеза, способный останавливать танки, сбивать беспилотники, а в живых существах оставлять сквозные дыры. Но несмотря на это, я все равно первым делом хватаюсь за кобуру с револьвером, который в данных обстоятельствах является наименее впечатляющим из доступного мне набора аргументов. После того, как умчался Лунтик, наступила тишина, которая мне показалась оглушительной, нарушаемой лишь шелестом ветра в сухой траве. Это была тишина полной опасности, тишина, напоминавшая о невидимых глазах, наблюдающих и ожидающих. Из простреленной бочины, когда только успели гады, лилась кровь, как из подрезанного поросенка. Я откинулся на откос канавы и отложил винтовку, зажав кровоточащую рану. Окинув место ранения знахарским надзрением, выругался. Мои энергетические каналы оказались разорваны и сейчас даже не думали восстанавливаться, медленно выплескивая незримый для простых смертных энергетический туман. Но рана была хорошая, чистая. Пулеметное поле прошило меня насквозь, не задев ни одного жизненно важного органа. Голым усилием воли я запечатал разорванные каналы и направил энергию на их сращивание. Да вот и польза от обучения. Чёрта с два я бы раньше смог это провернуть на чисто морально-волевых. Каждый раз, когда я соединял и сращивал крупный канал, рана стреляла острой болью, как будто в нее кто-то тыкал пальцем. Естественно, в глазах от этого темнело на несколько минут. Я дождался, пока меня отпустят, и, отдышавшись, продолжал лечение. С мелкими энергетическими меридианами было проще. Срастались они куда как бодрее, чем крупные. Да и неприятные ощущения были не в пример слабей. Это можно было сравнить с тем, как втыкают иголку в нерв. В глазах плыло, по телу стекали крупные капли пота. От накатывавшей волнами слабости клонило в сон. Но волевым усилием я сдерживал себя от того, чтобы отключиться, и вскоре закончил. Все же практика – великая вещь. Спасибо учителям замка. Их знания легли в хорошую почву. Пошарив рукой на поясе, я снял флягу и напился живуна, не ощущая отвратительного вкуса и запаха спорового раствора. Простреленный бок уже почти не болел. Очень хотелось есть. Но рюкзак с консервами и другим всяким необходимым остался в Лунтике. Однако в разгрузке у меня была пара протеиновых батончиков на вот такие непредвиденные случаи. Сорвав упаковку, я буквально проглотил их, не разжевывая. Мне, конечно, не хватило. Желудок возмущенно заурчал от такой скудной подачки, но стало все равно легче. Приближающийся шум мотора вывел меня из состояния блаженной расслабленности, заставив снова напрячься и вспомнить, где я нахожусь. Схватив свою необычную сайгу вместо револьвера, я взял на прицел перекресток. Хочешь, не хочешь, а на повороте врагу придется притормозить. Как только в поле моего зрения появился пулеметный пикап, я потянулся к своему дару электрокинеза.